Но кроме приведенных, есть еще и другие подозрительные обстоятельства. Здесь первое место занимал вопрос, кто и когда начал первый звонить у Спаса и этим привлек толпу народа на двор царевичев. Михаил и Григорий Нагие показали, что они прибежали с своего подворья к царевичу, будучи встревожены колокольным звоном. Василиса же Волохова объявила, что Григорий Нагой находился у царевича и бил ее прежде, чем начали звонить у Спаса. Григорий Нагой прибавил, что в колокол начал звонить Пономарь прозвищем Огурец. Константиновской церкви Пономарь, вдовый поп Федот Афанасьев прозвищем Огурец, был потребован к допросу и показал, что сидел дома, когда у Спаса зазвонил сторож Максим Кузнецов, и он, Огурец, от себя с двора побежал в город, и когда прибежал к церкви к Спасу, встретился ему кормового дворца Стряпчий, суббот протопопов, и велел ему звонить в колокол у Спаса, да ударил его в шею и заставил силою звонить, говоря, что царица Мария приказывает. И все это он говорил перед Григорием Нагим. Григорий Нагой сказал, того он не слыхал, что тому попу Федоту велел звонить суббота протопопов, а сказывал ему тот же поп Федот, что велел ему звонить суббота, и что прибегал к нему Михаил Бетяговский, и он, заперся, на колокольню его не пустил. А суббота протопопов, поставленный на очную ставку с попом Федотом, сказал, как приехал на двор Михаила Нагой и велел ему в субботе звонить в колокола для того, чтобы мир сходился, то он и приказал Пономарю Огурцу звонить. Таким образом, звон произошел по приказу Нагих, а Нагие показывали, что они сами прибежали на звон. Но если они показывали ложно, то как очутились они на дворе у царевича? Кто им дал знать о несчастье? Следователи не обратили на это внимания. Мало того, Огурец объявил, что он сам прибежал на звон, что первый стал звонить у Спаса сторож Максим Кузнецов. Но для чего же в субботе нужно было толкать Огурца в шею и заставлять его звонить, когда звон уже был произведен? Куда девался Кузнецов? Как следователи не обратили внимания на эту запутанность и не потребовали к допросу Кузнецова? Далее Константиновской церкви священник Богдан показал, что он в тот день, в субботу, обедал у Михаила Бетяговского. Вдруг зазвонили в городе у Спаса в колокол. Бетяговский послал своих людей проведать, зачем звонят, и думал, что где-нибудь пожар. Посланные возвратились и сказали, что царевича Дмитрия не стало. Тогда Михайло тотчас приехал на двор к царевичу, начал уговаривать посадских людей и был ими убит. А сын Михаила Бетяговского, Данила, был в то время у отца своего на подворье, обедал. Священник показал, что Бетяговский дома еще узнал о смерти царевича и тотчас отправился во дворец. А углицкие рассыльщики показали, что Михаил Бетяговский, услыхав шум, пошел вместе с сыном в дьячью избу. Здесь сытник Маховиков сказал ему, что царевич болен падучею болезнью, еще только, и Бетяговский отправился к царице, а сын его остался в дьячьей избе. Какое же из этих двух показаний справедливо? Если справедливо показание священника Богдана, то Михаилу Бетяговскому, извещенному, что царевича не стало, незачем было сначала идти в дьячью избу. Он должен был прямо спешить во дворец. Разумеется, для объяснения этого противоречия нужно было спросить сторожа дьячьей избы Евдокима Михайлова. Он должен был знать, был ли Михаил Бетяговский в избе, и как попал туда сын его Данила, как вместе с последними очутился там и Качалов. но сторожа Евдокима спросить об этом не заблагорассудили. Спрашивали Кирилла Маховикова, который по объявлению рассыльщиков первый дал знать Бетяговскому о болезни царевича. И Маховиков не сказал ни слова о том, давал ли он об этом знать Бетяговскому, и объявил только, что когда царевич покололся ножом и начали звонить, то Михаил Бетяговский прибежал к двору, к воротам, а ворота были заперты, и он, Маховиков, побежал к Михайле, к воротам, и ворота отпер. Когда Михайло вошел на двор и начал посадских и всяких людей уговаривать, то Маховикова начали бить и забили насмерть, руки и ноги переломали. Но каким образом ворота были заперты, когда толпа народа находилась уже на дворе, когда нарочно велено было звонить, чтоб народ собирался на двор, и за что били Маховикова? На эти обстоятельства следователи не обратили никакого внимания. Упустили из виду и слова пономаря Огурца, что Михайло Бетяговский прибегал к нему на колокольню, но что он заперся. После всего этого не должны ли мы заключить, что следствие было произведено недобросовестно? Не ясно ли видно, как спешили собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам в припадке падучей болезни, не обращая внимания на противоречия и на укрытие главных обстоятельств? Нагие пострадали за то, что наустили народ убить Бетяговских, Волохова и Качалова. Угличане пострадали за то, что поверили Нагим. Но ни один из Нагих не был свидетелем несчастья. Кто же первый произнес имена убийц? Царица Марья, как выходит из показания Василисы Волоховой. Но царица сама не была свидетельницей несчастья. Следовательно, она или выдумала и то, что царевича убили, и то, кто именно убил, или услыхала об этом от кого-нибудь из очевидцев. Положим, что выдумала. Но странно, почему она назвала именно троих людей — Данилу Бетяговского, Никиту Качалова и Осипа Волохова? Почему она не назвала Михайлу Бетяговского, главного врага ее братьев и ее самой? Митрополит Геласий, возвратясь в Москву, говорил на духовном соборе: «Царица Марья, призвав меня к себе, говорила, что убийство Михаила Бетяговского с сыном и жильцов — дело грешное, виноватое. Просила меня донести ее челобитие до государя, чтоб государь тем бедным червям Михайлу Нагому с братьями в их вине милость показал.